Глава 1. Разъяснение сути религии Ибрагима. Всевышний Аллах сказал о религии Ибрагима. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Кто же откажется от религии Ибрагима, кроме глупца? Сура 2, Аль-Бакара, аят 130. Обращаясь к своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, он также сказал: «Потом внушили мы тебе посредством откровения, исповедуй религию Ибрагима, будучи ханифом, единобожником, ведь он не был из числа многобожников». Сура 16, Ан-Нахль, аят 123. Так ясно и четко Всевышний показал нам, как и в каком направлении следует идти. Итак, прямой путь и правильный метод – это религия Ибрагима. Этот вопрос предельно ясен и понятен. И любой, кто отказывается от этого пути ради блага призыва или потому что это якобы принесет мусульманам смуты, фитны и несчастье или по другим пустым и надуманным причинам, которые шайтан забрасывает в души маловеров, тот является глупцом. Он глупый человек, возомнивший о себе, что он лучше разбирается в методах призыва, чем Ибрагим, мир ему, о котором одобрительно говорил Аллах. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Еще раньше мы даровали Ибрагиму благоразумие. Сура 21, Аль-Анбия, аят 51. Всевышний также сказал об Ибрагиме: وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Мы избрали его уже в ближнем мире, а в последней жизни он, конечно, среди праведников. Сура 2, Аль-Бакара, аят 130. Так Всевышний Аллах одобрил для нас призыв Ибрагима и приказал печати всех пророков и посланников следовать ему и назвал глупцом всякого, кто отворачивается от его пути и методов. Религия Ибрагима – это: первое, чистота и искренность в поклонении одному Аллаху во всех смыслах, который несет в себе слово «поклонение» – ибадат. Второе – отречение от ширка и его сторонников. Комментарий. Раб Аллаха не сможет противостоять ширку и его сторонникам. У него не хватит сил отрекаться от них и проявлять к ним враждебность, если он не будет поклоняться Аллаху истинным поклонением. Всемогущий и достохвальный Аллах повелел своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, когда он был в Мекке, читать, декламировать Коран и выстаивать ночи в молитвах. Он дал ему знать, что это чтение и эти молитвы есть тот запас, который придает ему силы нести нелегкое бремя призыва. И прежде чем сказать ему: «Инна санулки алейка каулан такила», «Воистину, мы не спошлем тебе слово тяжелое», Сура 73, Аль-Муззаммиль, аят 5, он сказал ему: «Я айюха Аль-Муззаммиль, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. О закутавшийся, выстаивай в молитве всю ночь, кроме малой ее части, половину ее или чуть меньше, или прибавь к этому и читай Коран размеренным чтением. Сура 73, Аль-Муззаммиль, аяты с 1 по 4. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, выстаивал молитвы, как ему было велено. И вместе с ним выстаивали молитвы его сподвижники, так что от долгого стояния потрескались ступни их ног. Так было до тех пор, пока Аллах не ниспослал облегчение в последних аятах суры. Воистину, такое вдумчивое чтение и размышление над смыслами слов Всевышнего является лучшим запасом и поддержкой для призывающего. Это придает ему стойкости и помогает преодолевать трудности и препятствия на пути призыва. И те, кто думают, что смогут нести тяжкое бремя этого великого призыва без искреннего поклонения Аллаху Великому и Достохвальному и без долгого его поминания, зикра и прославления, тазбиха, они ошибаются и находятся во власти иллюзий. И даже если им удастся сделать какое-то количество шагов, то они не смогут продолжить следование по правильному пути без необходимых запасов, а лучший запас – это богобоязненность. Великий и достохвальный Аллах описал качество людей призыва, велев своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, проявлять терпение на этом пути вместе с обладателями этих качеств. Он сказал о них, что они взывают к Господу своему утром и вечером, стремясь к его лику, и что они редко проводят ночь без молитвы. О них сказано также, что они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и что они боятся от своего Господа того мрачного и томительного дня. Им присущи эти и другие качества, без которых человек будет не в состоянии выполнить эту миссию и терпеливо сносить трудности на этом пути. Так что имей это в виду, и да сделает Аллах нас с тобой из числа этих людей. Имам шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «В основе религии ислам лежат две вещи. Первое – призывать людей поклоняться только одному Аллаху, не поклоняясь наряду с ним никому, а также побуждать к этому, проявлять приверженность тем, кто поклоняется только Аллаху, и считать неверными тех, кто этого не придерживается. Второе – предупреждать о недопустимости ширка в поклонении Аллаху, делать это надо со всей строгостью и суровостью. Надо враждовать с теми, кто совершает ширк, и называть их неверными». Конец цитаты. Это и есть таухид, к которому призывали посланники, да пребудет над ними мир и благословение Аллаха. И в этом смысл фразы «Ля иляха илляла» – «Нет божества, кроме Аллаха». Искренность в поклонении только одному Аллаху Всемогущему и Достохвальному, приверженность его религии и тем, кто ему верен, а также отречение от всего, чему поклоняются помимо него, и враждебное отношение к его врагам. То есть это таухид, который проявляется как в убеждениях, так и в действиях. Сура Аль-Ихляс является указанием на таухид в убеждениях, а сура Аль-Кафирун – указанием на таухид в действиях. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда читал эти две суры в сунне утреннего намаза и в других молитвах из-за их большой важности. Здесь необходимо сделать одно замечание. Кто-то может подумать, что для воплощения в жизнь религии Ибрагима в наше время достаточно только изучать таухид, заучивая его теорию и познавая три его известных категории, но при этом храня молчание в отношении людей, исповедующих ложную веру, не показывая и не объявляя открыто о своем отречении от их ложных принципов. Подобным людям мы говорим: если бы религия Ибрагима была такой, то его народ не бросил бы его в огонь из-за нее. Если бы он в чем-то уступил им, умолчал бы о некоторых из их ложных верований, не критиковал бы их богов и не объявлял бы им вражду, то вполне возможно, что неверные не поступили бы с ним таким образом. Если бы он просто довольствовался изучением теоретического таухида вместе со своими последователями, не материализуя его в действии, выраженном в проявлении враждебности и непричастности, любви и ненависти, а также во вражде и отречении от них ради Аллаха, то кафиры, скорее всего, отнеслись бы к нему более благосклонно. Более того, возможно, они открыли бы перед ним все двери, даже построили бы для него школы и институты, как это происходит в наше время, где можно было бы изучать этот теоретический таухид. Вполне возможно, они бы повесили огромные вывески на них с надписью «Школа таухида», «Институт таухида», или факультет призыва и основ религии, или что-нибудь подобное этому. Ведь все это не угрожает им и никак им не вредит, так как ничего из этого не притворяется в жизнь и не имеет применения на практике. И даже если бы эти факультеты и школы выпустили в свет тысячи научных трудов, магистерских и докторских диссертаций на темы искренности, таухида и призыва, они не стали бы возражать против этого. Скорее, они бы приветствовали это и вручили авторам этих трудов ценные подарки, дипломы и присвоили бы им звучные титулы. Ведь эта научная деятельность в таком извращенном виде не затрагивает их ложные принципы, не угрожает их положению и состоянию дел. Шейх Абдул-Литиф бин Абдур-Рахман сказал: «Невозможно даже представить себе, чтобы человек, знающий таухид и воплощающий его в жизнь, не проявлял враждебности к многобожникам. О том, кто не проявляет враждебности по отношению к ним, нельзя сказать, что он знает таухид и воплощает его в жизнь». Конец цитаты. И если бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, изначально не высмеивал бы идолопоклонство и не позорил бы язычников, если бы он скрывал аяты, чего в принципе не могло быть, высмеивающие поклонение ложным богам, а также аяты, направленные против таких идолов, как Аль-Лят и Аль-Узза, и еще этой третий Манат, то неверные бы не стали избегать общения с ним. Если бы он скрывал аяты, неспосланные про Абу-Ляхаба, Аль-Валида и прочих, если бы он скрывал аяты, провозглашающие отречение от них и от их религий, а этих аятов очень много, например, аяты суры Аль-Кафирун, то предводители кафиров оказали бы ему почет и сделали бы его своим приближенным. Они не стали бы класть ему на голову внутренности верблюда, когда он молился, и его не постиг бы тот вред, который они ему причиняли, и о котором подробно написано в трудах по его биографии. И ему бы не понадобилось совершать хиджру и терпеть трудности, невзгоды и лишения. Он бы мог вместе со своими сподвижниками оставаться у себя дома в безопасности. Но вопрос верности религии Аллаха и приверженности мусульманам, наряду с проявлением вражды к злу и сторонникам лжи, был вменен в обязанность мусульманам в самом начале призыва. Шейх Хамад ибн Атик сказал в своем труде: «И пусть каждый, кто обладает разумом, задумается, и каждый, кто честен сам с собой, увидит причину, по которой курайшиты изгнали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижников из Мекки, самого лучшего места на земле. Потому как хорошо известно, что они стали изгонять мусульман только после того, как те открыто стали указывать на порочность их религии и утверждать, что их отцы и деды были заблудшими. Поэтому они потребовали от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он перестал так отзываться об их религии и их предках, угрожая в противном случае ему и его сподвижникам изгнанием. И когда сподвижники начинали жаловаться на сильные притеснения со стороны многобожников, он призывал их к терпению, ставя им в пример тех, кто был до них и пострадал также. И он не говорил им: «Прекратите принижать религию многобожников и не называйте их глупцами». Нет, он предпочел исход вместе со своими сподвижниками с родной земли, несмотря на то, что она была самым лучшим местом на земле. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто стремится к Аллаху и его милости в последний день и премного поминает Аллаха. Сура 33, Аль-Ахзаб, аят 21. Конец цитаты Ибн Атика. И подобно этому, тагуты никогда и нигде не будут довольны исламом и не прекратят свои вражды с ним. Они не станут устраивать для него конференции, издавать посвященные ему книги, публиковать о нем статьи в журналах или сооружать для него колледжи и университеты. Если только это не кривая и хромая форма религии с обрезанными крыльями, далекая от действительности и не затрагивающая положение тагутов. Только такой ислам признают тагуты. Ислам, в котором нет места приверженности правоверным и отречению от врагов религии, в котором нет демонстрации враждебности ни по отношению к ним самим, ни к тому, чему они поклоняются, ни к их ложным правилам и установкам. Все это мы явно видим в стране под названием Саудовская Аравия, правительство которое вводит людей в заблуждение, демонстрируя поощрение таухида и распространяя книги о таухиде. Оно не только разрешает, но и призывает ученых вести войну против поклонения могилам, против суфизма, ширка, амулетов, поклонения деревьям и камням, то есть против того, чего это правительство не боится и от чего не исходит никакая угроза. Это не опасно для них, так как не оказывает никакого влияния на их внешнюю и внутреннюю политику. А так как этот раздробленный, неполный Таухид далек от власть имущих и их тронов неверия, они будут продолжать спонсировать и поощрять его. Если это не так, то где тогда труды Джухеймана и подобных ему? Да смилостивится над ними Аллах Всевышний. Труды, которые насыщены Таухидом и полны им. Почему правительство не финансирует эти книги и не призывает к их прочтению? Ведь Джухейман в своих работах не объявлял неверными правителя королевства. Может быть, причина в том, что Таухид, описанный в этих работах, не пришелся по вкусу тиранам и не удовлетворил их амбиций? Ведь Джухейман говорил о политике и обсуждал вопросы, связанные с соблюдением принципа приверженности и непричастности, а также вопросы присяги, байа, и правления, имара. Советую обратиться к словам Джухеймана в его работе «Мухтасару Рисалетель Амри» «Бильмааруф Аннахи Аниль Мункар», начиная со страницы 108 до страницы 110. Из его слов, да будет милостив к нему Аллах, видно, что он хорошо разбирался в этой проблеме. Шейх Хамад бин Атик, да смилостивится над ним Аллах, сказал в своей книге «Сабилюн Наджати Валь Факак Мин Мувалити Муртаддин Ва Ахлиль Ишрак». Многие люди склонны полагать, что если человек может беспрепятственно произносить два свидетельства веры и молиться 5 раз в день, если ему разрешают посещать мечеть, то этого достаточно, чтобы считать, что он открыто исповедует свою религию, даже если он находится в обществе многобожников или среди вероотступников. Тот, кто полагает, что это и есть открытое вероисповедание, серьезно ошибается. Так знаете же, что неверие имеет виды и категории в соответствии с причинами неверия. И в каждой группе или общине кафиров один из таких видов неверия, как правило, становится наиболее популярным и известным. И мусульманин только тогда может считаться открыто исповедующим свою веру, когда он выражает несогласие с той формой неверия, которая является в этом обществе доминирующей и самой популярной. Он должен заявлять им о своем враждебном отношении к их неверию и явно показывать им свое неприятие этого зла. Конец цитаты. И он также сказал: «Открытое исповедание своей религии означает объявление их кафирами, указание на ущербность и несостоятельность их религии, выпады в их адрес и отречение от них. При этом необходимо остерегаться проявления дружелюбия и благосклонности по отношению к ним. Кроме этого, надо стремиться по возможности оградить себя от их общества. А одно только чтение молитв, совершение намазов, не является открытым исповеданием веры». Шейх Сулейман бин Сахман сказал в своей поэме «Укудуль Джавахириль Мунаддадатель Хисан»: «Открыто исповедовать эту религию означает назвать их неверными, ведь они – собрание кафиров. Это открытая вражда и ненависть явная. Где же ваш разум и где же мысли ваши? Ведь недостаточно любить и ненавидеть только сердце, ведь это не критерий. Критерий – это выступить открыто и заявить об этом прямо им в лицо». Шейх Исхак ибн Абдурахман сказал: «А утверждение тех, кому Аллах затмил разум, о том, что открытое исповедание религии – это когда им не мешают исполнять обряды или учиться религии, является ложным утверждением. Такой подход неприемлем ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения шариата. Этот ложный хукм, вывод, решение, фактически означает, что те, кто проживают в странах христиан, огнепоклонников или среди язычников в Индии, могут радоваться и им не о чем беспокоиться, поскольку молитва, азан, обучение исламу – все это имеет место в этих странах». Конец цитаты. И да смилостивится Аллах над тем, кто сказал: «Они решили, что религия – это только хадж с намазом, а людям можно ничего не говорить. Можешь мириться и общаться с теми, кто эту веру ненавидит, а ведь религия, по сути, есть любовь и ненависть, и дружба, а также отречение от всякого испорченного грешника». Абуль-Вафа бин Акиль, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если хочешь узнать истинное положение ислама среди людей в наше время, не обращай внимания на то, как много людей толпится возле мечетей, или на то, сколько народу дружно повторяют «Ля-бейк» во время хаджа. Обрати внимание на другое. на то, как люди повсеместно вступают в сговор с врагами шариата и стараются им угодить. Поэтому спасайся, ищи убежище в цитадели религии. Крепко держись за прочную верфь Аллаха и стремись к единению с Его приближенными из числа верующих. И остерегайся сближения с Его врагами. Ведь наилучшим способом приближения к Аллаху Всевышнему является ненависть к тем, кто противостоит Аллаху и Его посланнику, и ведение джихада против них рукой, языком и сердцем, кто как может. Конец цитаты. Еще одно замечание. Отречение от ширка и его сторонников – это только одна сторона. Но следует помнить и о другой стороне – приверженности религии Аллаха и ее сторонникам. Сюда относится оказание помощи и поддержки верующим и искреннее обхождение с ними. Причем эта приверженность, эта помощь и поддержка должны быть явными и открытыми, чтобы объединились сердца и плотно смыкались ряды. И как бы жестко порой мы не осуждали наших братьев-единобожников, которые отклоняются от правильного направления, какими бы суровыми ни были наши увещевания и критика их методов, противоречащих пути пророков, они все же являются нашими братьями. А два мусульманина, как сказал шейху Ислам Ибн Таймия, как две руки, одна моет другую. И возможно, что для того, чтобы очиститься от грязи, иногда следует поскрести посильнее. Жесткость в данном случае похвальна, поскольку она применяется с целью сохранения обеих рук в целости и чистоте. Ни при каких обстоятельствах мы не считаем допустимым полное отречение от них, поскольку приверженность брату-мусульманину является нашей обязанностью, и ей соответствует право, которого верующий может быть лишен только в случае, если он отступится от веры и выйдет из ислама. И Аллах Всевышний придал великое значение этому праву. Он сказал: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы не будете поступать таким образом, если верующие не будут помощниками и друзьями друг другу, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Сура 8 Аль-Анфаль, аят 73. Когда речь идет о заблудшем мусульманине, отрекаться надо только от его ложных взглядов, нововведений или заблуждений, в то время как основа верности друг другу сохраняется. Ведь известно, что правила ведения войны с бунтовщиками и им подобными отличаются, к примеру, от законов ведения войны против вероотступников. И мы не дадим тиранам повода для радости, отрекаясь от своих братьев, как это делают в наше время многие люди. Они причисляют себя к мусульманам, но у них нет понятия о границах и критериях принципа приверженности и непричастности. Они явно чрезмерствуют, ругая и отрекаясь от тех единобожников, которые не придерживаются их взглядов. Они переходят границы дозволенного, не просто делая выпады против своих оппонентов, но и предостерегая людей от следования многим истинным постулатам, которых эти оппоненты придерживаются. Причем зачастую они намеренно выплескивают эту брань на страницы зловонных газет, известных своей явно антиисламской позицией. Но что еще более печально, так это травля, которую они инициируют против единобожников, подстрекая всякого рода глупцов, а также власть имущих, покончить с этими проповедниками и их призывом. Они приклеивают проповедникам истины различные ярлыки и выдвигают в их адрес ложные обвинения, дают фатвы, угодные тагутам, для того, чтобы подавить движение несогласных с ними. Называют их мятежниками и хариджитами, или говорят: они более опасны для ислама, нежели иудеи и христиане, и тому подобное. И я знаю многих, которым доставляет удовольствие, когда несогласные с ними мусульмане попадают в руки тагутов. Не скрывая своего удовлетворения, они говорят: правильно, он этого заслужил. Или: очень хорошо, сейчас они ему покажут. И другие слова, любой из которых может стать причиной, чтобы отправить того, кто это сказал, в гиенну на 70 лет, несмотря на то, что он не придавал этим словам особого значения. Так знаете же, что основная масса проповедников нашего времени пренебрежительно относится к основам религии Ибрагима, либо допускает в призыве к ней громадное упущение. Ниже мы назовем основные характерные особенности религии Ибрагима и ее миссии, от которых многие из призывающих вообще отказались, полностью предав их забвению. Вот эти особенности. Демонстративное отречение от язычников, мушриков и их ложных богов. Открытая демонстрация неверия в них, в их богов, их правила и языческие законы. Открытая демонстрация вражды и ненависти в отношении их, а также демонстрация неприятия их уклада и кафирских порядков до тех пор, пока они не вернутся к Аллаху, не откажутся и не отрекутся от всего этого. Всевышний сказал: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Был вам хороший пример в Ибрагиме и тех, кто был с ним. Вот сказали они своему народу: мы отрекаемся от вас и того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отвергаем вас, и явилась между нами и вами вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха. Сура 60, Аль-Мумтахана, аят 4. Великий ученый ислама Ибн-Уль-Кайим сказал: когда Аллах Всевышний запретил правоверным дружить с кафирами, это означало обязанность враждебного отношения к ним, отречение от них и демонстрации этой враждебности в каждой ситуации. Цитата из книги «Бидайуль Фавайд». Шейх Хамад бин Атик, да смилостивится над ним Аллах, сказал: слово «явилось» в четвертом аяте суры Аль-Мумтахана означает «стало явной и открытой». И обрати внимание на то, что вражда в этом аяте упомянута прежде ненависти. Это потому, что первое важнее второго. Ведь человек может не любить многобожников, но при этом не враждовать с ними. Такой человек не является исполняющим свой ваджиб. Обязанность. До тех пор, пока он открыто не проявит вражду и ненависть. И знай, что даже если ненависть произрастет из самого сердца, она не принесет ему пользу, пока не проявятся ее внешние признаки. А это не случится до тех пор, пока она не будет сопровождаться враждебностью и бойкотированием неверных. Только так вражда и ненависть могут считаться явными и открытыми. Шейх Исхак бин Абдурахман сказал: недостаточно просто ненавидеть их в душе. Обязательным условием является демонстрация враждебности и ненависти. Затем он упоминает вышеуказанный аят из суры Аль-Мумтахана и говорит: вот, посмотрите на это разъяснение. И что может быть понятнее этого разъяснения, в котором Аллах говорит «явилось между нами», то есть стало явной и открытой. Вот это и есть открытое исповедание религии. Необходимо заявить им о своем враждебном отношении, необходимо во всеуслышание назвать их неверными и физически отдаляться от них. Смысл слова «адава» – «вражда» в арабском языке означает «находиться на одном берегу», в то время как враг находится на другом. Точно так же и суть отречения состоит в отделении, бойкоте, разрыве от кафиров сердцем, словом и телом. То, что в сердце правоверного всегда должна быть ненависть в отношении кафира, никем из мусульман не оспаривается. Но есть люди, которые оспаривают необходимость открытого проявления вражды. Конец цитаты. Другой великий ученый ислама, шейх Абдурахман бин Хасан, внук шейха Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, сказал о вышеупомянутом аяте из суры Аль-Мумтахана: кто вдумается в смысл этого аята, тот познает таухид, с которым Аллах отправил к людям посланников и который ниспослал в своих писаниях. И он поймет, каково положение этих несчастных, обманутых невежд, выступивших против того, с чем пришли посланники и их последователи. Наш шейх, имам Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, объяснял, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывая курайшитов к таухиду, заявил, что их боги не могут ни помочь, ни навредить, они восприняли это как оскорбление. Объяснив это, имам Мухаммад сказал: «И если ты понял это, то ты должен понять также, что даже если человек будет поклоняться одному Аллаху и оставить ширк, его ислам не будет правильным, если он не станет проявлять враждебность к язычникам и открыто заявлять им о своей ненависти и враждебности по отношению к ним». Как сказал Всевышний Аллах: «Ла таджиду кауман юминуна биллахи вальяумил ахири вааддуна ман хаадда Аллаха ва расулаху валау кану». Среди тех, кто верует в Аллаха и в Судный день, ты не найдешь людей, которые бы проявляли дружелюбие к тем, кто враждебен к Аллаху и его посланнику. Сура 58 Аль-Муджадиля, аят 22. Поняв сказанное выше, вы поймете, что многие из тех, кто заявляет о своей религиозности, на самом деле не знают религии. Именно проявление враждебности к язычникам стало причиной гонений на мусульман. Они, верующие, считали враждебное отношение к язычникам своей обязанностью. Иначе, что заставило их терпеть мучения и плен? Что заставило их оставить свои дома и переселиться в Абиссинию? Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был самым милосердным из людей. Если была бы возможность сделать хоть какое-то послабление, чтобы облегчить участь верующих, он бы непременно воспользовался ей. Но мы знаем, что такой возможности у него не было, ведь Аллах Всевышний не спослал ему. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха», но стоит им пострадать от рук людей по причине того, что они исповедуют религию Аллаха, как они поддаются искушению, как будто причиняемые людьми страдания могут сравниться с наказанием Аллаха. Сура 29 Аль-Анкабут, аят 10. Если в этом аяте говорится о тех, кто только на словах выразил согласие с неверными, то что тогда можно сказать о тех, кто делает больше этого? Шейх имел в виду тех, кто покорился не только словом, но и делом, причем без какого-либо притеснения со стороны кафиров. Тех, кто выступил на их стороне, защищая их, помогая им и порицая тех, кто с ними не согласен. И сегодня мы видим то же самое. Конец цитаты. Книга Ад-Дурар, раздел «Джихад», страница 93. Мне хочется сказать им, то есть Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу и его внуку Абдурахману бин Хасану, да смилостивится над ними Аллах: как верно то, что вы говорили. Вы как будто описываете то, что происходит в наше время. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Латиф сказал: «Знай, да облегчит Аллах нам и тебе путь к тому, что Он любит и чем Он доволен, что раб Божий только тогда будет правильно исповедовать ислам и придерживаться религии, когда станет враждовать с врагами Аллаха и его посланника и проявлять приверженность к тем, кто привержен Аллаху и его посланнику». Всевышний сказал: «Я, айюха аллазина аману, ла таттахизу абаакум ва ихванакум аулияа ин истахаббул куфра аляль иман». О те, которые уверовали, не берите своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. Сура 9 Ат-Тауба, аят 23. Конец цитаты. Смотрите раздел «Джихада», страница 208. Примечание. Если в данном случае речь идет об аслюль-адава, корень враждебности, то эти слова следует понимать буквально. Если же шейх Мухаммад имел в виду умумуль-адава, то есть вражду в ее общем смысле, ее открытые проявления, ее различные формы, ее провозглашение, то здесь речь идет о том, что без такой вражды не может быть правильного исповедания ислама. Но это не значит, что не проявление такой враждебности нарушает основу ислама, выводит из веры. Шейх Абдул-Латиф в своей книге «Мисбаху Заллям» подробно осветил этот вопрос. и кто хочет, может обратиться к этой книге. Он, в частности, сказал: «Что касается того, кто понимает из этих слов шейха, что надо делать такфир, считает неверным, всякого, кто не заявил им, кафирам, о своем враждебном отношении к ним, о таком человеке можно сказать, что его понимание ложное и его мнение неправильное». Конец цитаты. Ниже мы подробнее остановимся на высказываниях имама Мухаммада. Но мы приводим их высказывания в этой главе для того, чтобы подчеркнуть значимость этой важнейшей основы, вехи которой стерты из сознания большинства призывающих нашего времени. Конец комментария. Это и есть религия всех посланников. Это и есть их призыв, их путь, указанный в аятах Корана и хадисах нашего пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. На это же указывают и слова Всевышнего в суре Аль-Мумтахана «И те, кто с ним» аят 4. Некоторые муфассиры, толкователи Корана, говорят, что здесь речь идет о посланниках, которые следовали его, то есть Ибрагима, религии. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Литиф бин Абдур-Рахман сказал: «Вот что значит открыто исповедовать религию, а не то, что думают некоторые невежды. Они считают, что если неверные не трогают их, разрешают молиться и читать Коран, не препятствуют исполнению дополнительных видов поклонения, то это значит, что они открыто исповедуют религию. Это серьезная ошибка, потому что если кто-либо станет прямо и открыто демонстрировать язычникам враждебные отношения и заявлять о своей непричастности к ним, они никогда не позволят ему находиться среди них. Скорее, они или убьют его, или изгонят, если это будет в их силах. Как это упоминает Аллах в отношении неверных. Кафиры говорили посланникам: «Или мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в лоно нашей религии». Сура 14, Ибрагим, аят 13. «И поведал нам Аллах о том, что сказали своему пророку Шуайбу знатные люди из его народа». قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. О Шуайб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой, из нашего города, или же вы вернетесь к нашей вере. Сура 7, Аль-Араф, аят 88. И поведал Аллах о людях пещеры, которые сказали: «Иннахум ин-язхару алейкум ярзумукум ау юидукум фи миллатихим валан туфлиху идан абада». Ведь они, если обнаружат вас, побьют вас камнями или обратят вас в их религию, и тогда вы никогда не преуспеете. Сура 18, Аль-Кахф, аят 20. Ведь известно, что вражда между посланниками и их народами усиливалась только после того, как они начинали открыто ругать их языческую религию, называть их неразумными людьми и порочить их богов. Конец цитаты. Смотрите Ад-Дурар, раздел джихада, страница 207. Шейх Сулейман бин Сахман также сказал в отношении аята из суры Аль-Мумтахана: «Это и есть религия Ибрагима, о которой Аллах сказал: кто же откажется от религии Ибрагима, кроме глупца?» Сура 2 Аль-Бакара, аят 130. Следовательно, на мусульман возложена обязанность враждовать с врагами Аллаха, то есть открыто демонстрировать свое враждебное отношение к ним и максимально отдаляться от них. Верующие не должны дружить с врагами Аллаха, близко общаться с ними или поддерживать с ними нормальные отношения. И Аллах Всевышний также поведал нам об Ибрагиме, мир ему. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Он сказал: «Посмотрите, кому вы поклоняетесь, вы и ваши предки. Поистине, они враги мне, кроме Господа миров». Сура 26, Аш-Шуара, аяты 75 по 77. Еще в одном месте Аллах Всевышний говорит: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. И вот сказал Ибрагим своему отцу и народу: «Воистину, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня. Поистине, он поведет меня по прямому пути». Сура 43, Аз-Зухруф, аяты с 26 по 27. Великий ученый, шейх Абдур-Рахман бин Хасан бин Мухаммад бин Абдул-Вахаб сказал: «Аллах Всевышний обязал нас быть непричастными к ширку и мушрикам. Также он вменил нам в обязанность отречение от них, враждебность и ненависть к ним и ведение против них джихада. Но, как сказал Аллах: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا. Заменили несправедливые люди то, что им было сказано, на другие слова. Сура 2, Аль-Бакара, аят 59. И вместо того, чтобы враждовать с кафирами, стали дружить с ними, помогать им и выступать на их стороне. Они стали прибегать к их помощи в борьбе против верующих, которых они ненавидят и оскорбляют, стремясь угодить кафирам. Все эти действия несовместимы с исламом, о чем многократно свидетельствуют книга и сунна. Конец цитаты. Некоторые люди, услышав сказанное выше, спешат выдвинуть ошибочную теорию. Они утверждают, что религия Ибрагима является одним из последних заключительных этапов призыва. Поэтому сначала надо доводить до людей доводы с мудростью и добрым увещеванием. И они говорят, что прежде чем следовать религии Ибрагима, отрекаясь от врагов Аллаха и их ложных божеств, прежде чем демонстрировать им свою вражду и ненависть, призывающий должен сначала использовать все возможные мягкие и мудрые методы призыва. И только когда такие методы будут полностью исчерпаны, надо демонстрировать вражду и ненависть. На это мы скажем: это ошибочное мнение возникло из-за того, что эти люди имеют довольно смутное представление о религии Ибрагима. Проблема в том, что они не знают разницы между методом призыва неверующих в самом его начале и методом призыва тех, кто уже отверг истину и упорствует в этом. Они также не знают разницы между всем этим и тем, какую позицию должен изначально занимать мусульманин в отношении ложных богов, установлений и законов неверных. Ведь сутью религии Ибрагима является искреннее поклонение одному Аллаху и отказ от служения идолам. Поэтому следование этой религии нельзя отсрочить или отложить на неопределенный срок. Наоборот, именно с нее и надо начинать, потому что это и есть смысл слов «нет божества, кроме Аллаха», состоящих из отрицания и утверждения. Это корень религии и краеугольный камень в призыве пророков и посланников. Для того, чтобы в понимании этого вопроса была полная ясность, необходимо знать, что у него есть два аспекта. Первый – отречение от тагутов и ложных богов, которым поклоняются помимо всемогущего и великого Аллаха, а также неверие в этих богов. Это действие не откладывается. Напротив, оно должно быть явным и должно быть провозглашено в самом начале пути. Второй – отречение от самих неверных, если они продолжат упорствовать в своем заблуждении. Теперь рассмотрим и объясним эти вопросы подробнее. Аспект первый. Неверие в тагутов, которым поклоняются помимо Аллаха, Всемогущего. И неважно, чем они являются – каменными идолами, звездами, луной, гробницей, деревом или законами, придуманными человеком. Так вот, религия Ибрагима и призыв пророков и посланников требуют открытого проявления неверия во все эти божества, открытой враждебности и ненависти по отношению к ним. Надо с самого начала пути доказывать никчемность этих идолов, демонстрировать неуважение к ним, указывать на их изъяны и недостатки. Именно так поступали пророки, когда они начинали призыв среди своих народов, провозглашая: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута». Сура 16, Ан-Нахль, аят 36. Аллах Всевышний говорит об Ибрагиме, мир ему. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Он сказал: «Посмотрите, кому вы поклоняетесь, вы и ваши предки. Поистине, они враги мне, кроме Господа миров». Сура 26, Аш-Шуара, аяты 75 по 77. А также слова Аллаха в суре Аль-Анам. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. О мой народ, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь наряду с Аллахом. Сура 6, Аль-Анам, аят 78. А также его слова. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. И вот сказал Ибрагим своему отцу и народу: «Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня. Поистине, он поведет меня по прямому пути». Сура 43, Аз-Зухруф, аяты с 26 по 27. А также его слова о народе Ибрагима. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является одним из беззаконников». Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрагим упоминал о них». Сура 21, Аль-Анбия, аяты с 59 по 60. Толкователи говорят: «упоминал их» значит «поминал недобрым словом», «издевался над ними» и «принижал их статус». В книге Иссунни полно доказательств этому. Достаточно одного только образа действия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Мекке, когда он называл глупым культ курайшитских богов, открыто отрекался от них и заявлял о своем неверии в них. За это язычники прозвали его Саби, что означало «отступивший от веры». И если вы хотите еще раз убедиться в этом и полностью рассеять все сомнения, тогда обратитесь к Мекканскому Корану, то есть к аятам Корана, ниспосланным в Мекке, и вдумайтесь в его смыслы. Всякий раз, когда в Мекке ниспосылалось несколько аятов, они тут же распространялись по всем областям, вызывая большой резонанс среди людей, которые передавали их из уст в уста на рынках и публичных собраниях. Ниспосланные на понятном для этих людей арабском языке, эти аяты совершенно ясно и недвусмысленно принижали их богов во главе с самой почитаемой в то время арабами троицей – Аллат, Аль-Узза и Манат. В мекканских аятах содержалось открытое отречение от этих идолов и полное их неприятие. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не стал бы утаивать ничего из этого, ведь он увещеватель. Поэтому те, кто берут на себя ответственность, становясь на путь призыва в наше время, должны серьезно задуматься над этим вопросом и постараться дать объективную оценку своей позиции в этом деле. Надо отдавать себе отчет в том, что целью призыва является помощь и содействие религии Аллаха. Поэтому если этот призыв полностью пренебрегает фундаментальной основой религии, он никак не может считаться правильным и соответствующим принципам пророков и посланников. И вот сегодня, когда мы видим, как ширк, обращение к конституциям и выдуманным законам распространился среди нас, все группы и общины, занимающиеся призывом, непременно обязаны брать пример с нашего пророка. Так же, как и наш пророк, все они обязаны придерживаться религии Ибрагима. демонстрируя презрительное отношение к этим конституциям и законам, указывая людям на недостатки этих выдуманных установлений, заявляя о своем неприятии этих законов и объявляя о своем враждебном отношении к ним. Надо призывать народы к этому отречению, изобличая то, как правительства обманывают людей и насмехаются над ними. Ведь если мы не будем призывать таким образом, то когда же истина станет явной и общеизвестной? И как люди узнают правду о своей религии? Как отличат истинное от ложного, а врага от друга? Большинство, как правило, приводит в качестве оправдания стремление принести пользу призыву и желание избежать фитны, смуты, искушения. Но какое искушение хуже сокрытия таухида и введения людей в заблуждение относительно их религии? И какая польза может быть лучше, чем установление религии Ибрагима и открытая демонстрация приверженности религии Аллаха, а также враждебности в отношении тагутов, которым поклоняются и покоряются помимо Аллаха? И если на этом пути мусульмане не будут подвергнуты испытаниям и искушению, если ради этого они не будут жертвовать своими имуществом, свободой, жизнью и тому подобное, то ради чего вообще могут быть принесены жертвы? Ведь неверие во всех тагутов является обязанностью каждого мусульманина на основании первой половины свидетельства веры – шахады. Открытое заявление и оповещение людей об этом также является великой обязанностью – ваджибом для всех мусульманских джамаатов. Или как минимум какая-то часть людей из каждого исламского джамаата должна открыто отрекаться от неверия так, чтобы об этой ее позиции знало как можно больше людей – и чтобы это стало девизом и отличительной чертой каждого из этих движений. Таким был образ действий пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Причем не только после обретения власти на земле, но и в те времена, когда он и его сподвижники были еще слабы. Ведь, как известно, на него все указывали пальцем, предостерегая друг от друга и осуждая его за то, что он враждебно относился к их богам и тому подобное. Вот почему нас удивляет позиция этих людей, причисляющих себя к делу призыва. Пользу какого призыва они оплакивают? И что это за религия, которую они хотят утвердить на земле, в то время как большинство из них допускают в своих речах положительно отзываться о светском законодательстве? А некоторые из них, как это ни прискорбно, даже восхваляют этот выдуманный закон и заявляют о его непогрешимости. Многие из них присягают на верность такому закону, давая клятву уважать его, соблюдать его статьи и нормы. То есть, делают все в точности наоборот. Вместо демонстрации враждебности к этому закону и проявления неверия в него, они демонстрируют свою приверженность и удовлетворение им. Разве подобные люди могут распространять таухид или укреплять религию? О Аллах, тебе мы сетуем на это беззаконие. И следует отметить, что демонстрация подобного отношения к светскому закону не связана с обвинением правителя в неверии, такфиром, или с тем, что он упорствует в том, чтобы править не по шариату Аллаха. В данном аспекте речь идет о демонстрации вражды по отношению к действующим конституциям и законам, которым оказывается почет и уважение, и которые регулируют отношения между людьми. Аспект второй. Отречение от самих мушриков, язычников, политеистов, а также открытая демонстрация вражды и ненависти в отношении их лично. Ибн Аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал в книге «Ихасатуль-Ляхван». «И не смог избежать этого большого ширка никто, кроме тех, кто строго соблюдал таухид исключительно ради Аллаха и враждебно относился к многобожникам, стремясь приблизиться к Аллаху посредством ненависти к ним». Передают также, что шейхуль-Ислам Ибн Таймия считал, что это дело, отречение от мушриков, важнее первого, то есть важнее отречение от того, чему они поклоняются. Шейх Хамад ибн Атик, да смилостивится над ним Аллах, в книге «Сабилюн Наджати Уаль-Факак», комментируя слова Всевышнего «Мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха», сура 60 Аль-Мумтахана, аят 4, сказал: «Здесь есть важная деталь, которая заключается в том, что Всевышний Аллах упомянул сначала отречение от язычников, а отречение от идолов, которым поклоняются помимо Аллаха, упомянул после этого. Это потому, что первое отречение важнее второго. Ведь если человек отрекся от идолов, но при этом не отрекся от тех, кто им поклоняется, тогда он не выполнил свою обязанность, ваджиб. В то же время, если человек отрекся от мушриков, то это само собой означает, что он отрекся также и от их идолов. Об этом слова Аллаха. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Я удаляюсь от вас и от того, к чему вы взываете с мольбой помимо Аллаха. Сура 19, Марьям, аят 48. Здесь мы видим, что сначала упоминается удаление от них, а после – удаление от того, к чему они взывают с мольбой помимо Аллаха. То же самое мы видим и в следующем аяте. А когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали ему Исхака и Якуба, и всех их мы сделали пророками. Сура 19, Марьям, аят 49. Такой же смысл в словах Всевышнего. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ. А когда вы удалитесь от них и от того, чему они поклоняются, кроме Аллаха, то укройтесь в пещере. Сура 18, Аль-Кахф, аят 16. Так обрати же внимание на этот момент. Он открывает тебе дверь к враждебному отношению к врагам Аллаха. И сколько есть людей, которые не впали в ширк, однако они не испытывают враждебности в отношении тех, кто его совершает. Такие люди не могут быть мусульманами, ведь они оставили религию всех посланников. Конец цитат. Примечание. Я думаю, Аллах знает лучше, что здесь шейх Ибн Атик имел в виду тех, кто вообще не испытывает вражды и ненависти к мушрикам, даже в сердце. Тех, кто вместо ненависти питает к язычникам теплые чувства и любит их. Такие люди, без сомнения, не являются верующими, и они действительно оставили веру всех посланников. Всевышний сказал: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые бы проявляли любовь к тем, кто враждует с Аллахом и его посланником. Конец комментария. Шейх Абдул-Летиф бин Абдур-Рахман сказал в одной из своих работ: «Может случиться так, что человек избежит ширка и будет любить таухид, но в нем все-таки будет иметь место недостаток, который заключается в том, что он не отрекается от людей ширка, не проявляет приверженности к сторонникам таухида и не поддерживает их. Получается, что он следует своим страстям и ввергает себя в составные части ширка, которые разрушают его религию и сносят то, что он построил. Он пренебрегает такими основами и составляющими таухида, без которых невозможна правильная вера, к которой надо стремиться. Получается, что он не испытывает любви и ненависти ради Аллаха, не враждует и не дружит во имя того, кто создал его и придал ему человеческий облик. А ведь все это вытекает из свидетельства, что нет божества, кроме Аллаха». Конец цитаты. Смотрите «Ад-Дурар», раздел Джихада, страница 681. В другом своем послании он сказал: «Лучшим видом поклонения, который может приблизить к Аллаху, является ненависть к врагам Аллаха, многобожникам, а также вражда с ними и ведение джихада против них. Вот что спасет раба Аллаха от приверженности кафирам вместо верующих. И если он не относится к ним таким образом, то он уже привержен им ровно настолько, насколько он пренебрегает обязанностью ненавидеть их и враждовать с ними. Так что остерегайтесь. Остерегайтесь того, что разрушает ислам и подрывает его основы». Ад-Дурар, раздел джихада, страница 842. Шейх Сулейман бин Сахман сказал: «Ведь тот, кто не враждует с мушриками, не проявляет верности муслимам и ненависти к кафирам и не избегает неверных, тот не следует по стезе сунны Ахмада», то есть пророка Мухаммада, «и не идет по прямому ровному пути». Сказал шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, да смилостивится над ним Аллах: «Для мусульманина обязательным является прямо заявлять о том, что он принадлежит к числу этой правоверной группы. Это нужно для того, чтобы укрепить силу и влияние этой группы и вселить страх в сердца тагутов, которые не проявят в полной мере своей враждебности к мусульманину, пока он открыто не заявит им, что он один из той группы правоверных, которая ведет войну против них». Смотрите Маджмуат ат-Таухид. Шейхов Хусейна и Абдуллаха, двух сыновей шейха Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, спросили о человеке, который принял ислам, полюбил религию и полюбил мусульман, но он не относился враждебно к мушрикам, или же относился к ним враждебно, но не считает их кафирами. В своем ответе на этот вопрос оба шейха в частности сказали: «Кто скажет, я не враждую с многобожниками, или будет враждовать с ними, отказываясь называть их неверными, такой человек не является мусульманином, и он из тех, о ком сказал Аллах: وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим. Они являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительное мучение. Сура 4, Ан-Ниса, аяты 150-151. Конец цитаты из Ад-Дурар. Сулейман бин Сахман сказал: «Враждуй с тем, кто враждует с верой Мухаммада, и сближайся с тем праведным, что этой вере привержен, и люби верующего из-за того, что Аллах любит его, и ненавидь людей, восставших против Господа, непокорных, из-за того, что Аллах ненавидит их. Ведь суть религии – это любовь и ненависть, а также приверженность верующим и непричастность ко всякому падшему врагу». Он также сказал: «Истинно, если бы ты был правдив с Аллахом в том, что утверждаешь, ты бы стал враждовать с теми, кто в Аллаха не верует. Ты бы скрыто и явно поддерживал людей истины. Никогда бы не стал ты подвергать их нападкам, помогая неверию. Ведь не каждый, кто сказал то, что ты говоришь, является муслимом. Есть у этой веры свои условия, вот они. Удаление от неверных, где бы они ни были, как указано это в достоверных текстах религии установленных. И такфир им открыто, и укор им в том, что мнения их никчемные, и что сбились они с пути верного, и открыто таухид среди них проповедовать, призывая к нему их тайно и явно. Это и есть религия таухида и дорога верная, это вера Ибрагима, если знаешь ты».